В монастыре к матушке относились с вниманием и заботой. Игуменья следила, чтобы в келье было тепло. Вспоминают, как игуменья просила накинуть матушке на плечи платок, чтобы та не простудилась. Интересовалась, возили ли гулять, вовремя ли покормили, и обязательно спрашивала, была ли матушка в кедровнике, где явилась толкская икона Божией Матери. Матушка очень любила это место. Келья была большая, уютная и светлая, имелся холодильник и даже местный телефон, если вдруг нужна будет медицинская помощь или какая-нибудь иная нужда. На службе матушке после литии первой подносили освященный хлеб, после литургии антидор, просфору и запивку. Игуменья выделила комнату при храме, где матушка Антония могла принимать сестер, желавших с ней побеседовать. Несколько раз матушке приходилось возвращаться в Москву из-за болезни сына. Во все дни, когда она находилась в Москве, игуменья присылала к ней своих людей, чтобы привезти продукты и помочь, если понадобится. Находясь в монастыре, матушка продолжала принимать множество людей, уже не только случайно приехавших, но и специально прибывших за советом и благословением к старице. Духовные дети записали тогда на видеопленку несколько бесед матушки, благодаря чему есть возможность не только услышать ее голос, но и увидеть, как она общается с людьми. Некоторым сестрам не нравилось, что в корпусе, где жила матушка, постоянно ходят и ожидают приема посторонние. Игуменья выслушивала их жалобы, но долгое время ничего не говорила матушке, и все же отношение к старице менялось. Начались препятствия для устройства в обители тем, кто прибыл специально для беседы с матушкой. Причиной тому было, возможно, то, что матушка не одобряла строгости к сестрам, из-за чего некоторые из них вынуждены были покидать стены обители. Однажды сестры монастыря собрались в Москву, чтобы сходить к блаженной Матронушке на Даниловское кладбище. Келейница матушки спросила: «Матушка, благословите! Можно я к Матронушке с сестрами поеду?» «Чудак-человек», — ответила старица, — «здесь своя Матронушка сидит, а она к Матронушке едет». Обратимся снова к воспоминаниям монахини Толкского монастыря, духовной дочери старицы, о жизни, обители и обстоятельствах, которые привели к уходу матушки Антонии из обители. О том, как матушку воспринимали в монастыре, это разговор особый. Здесь была духовная ревность. Часть сестер сторонились матушки Антонии, считая ее просто старой монахиней, а не старицей. Иные все же подходили под благословение, открыто по праздникам. Матушка старалась не пропускать ни одной литургии, хотя игуменья благословляла ее по немощи бывать на службе лишь по праздничным и воскресным дням, но матушка считала, что молитва в храме сильнее и стремилась на каждую службу. Матушка постоянно молилась за женщин, которые делали аборты, и к ней приходили многие, совершившие этот грех. Кое-кто в монастыре считал, что многие скорби и болезни у сестер от того, что схимница принимает народ, и здесь большой наплыв людей нечистых. Я впервые услышала, как некоторые заговорили с таким пренебрежением — «мирские». А я говорила им по простоте душевной: «Сестры, а вы-то откуда? Из мира же пришли. В миру ваши родственники остались, самые близкие, ваши матери. Матушка Антония, конечно, очень переживала за сестер, которым приходилось уходить из монастыря, молилась за них. Конечно, сейчас в монастыре молодые сестры, но жаль, что-то изменилось. Недаром паломники, которые много лет ездят в Толгу, говорят: «То, что было, благодать, монастырь, святыни, конечно, осталось, но уже нет того единства, тепла, как прежде при матушке Антонии». Пришел и мой черед уходить из обители. Пришла я прощаться к матушке Антонии, а она говорит: «Хочешь, я за тебя попрошу?» Но я отказалась, подумала, может, воля Божия есть в этом. Страшно было уезжать, но я смирилась. Конечно, сама матушка Антония видела, как изменилось отношение к ней со стороны сестер, сколько было недовольства, но она молилась, чтобы все устроилось и никаких последствий не было. А вскоре Господь послал ей великое утешение — две паломнические поездки на святую землю. Приезжала в монастырь из Санкт-Петербурга женщина, которая очень привязалась к матушке, и предложила ей оплатить путевку и сопроводить в паломничество. Вторую поездку матушки на святую землю организовала другая женщина из Москвы. У нее было что-то очень трудное с мужем, но по молитвам и совету старицы все разрешилось. В знак благодарности она свозила матушку в паломничество. Это было очень нелегко, так как после возвращения из первой поездки у матушки отказали ноги, и с тех пор ее нужно было возить на коляске. Матушка говорила, что с юных лет полюбила святой град Иерусалим, и Господь сподобил ее на склоне лет дважды побывать там, в 1995 и 1996 годах. Оба раза матушка ездила в Иерусалим на Страстной неделе и встречала там Пасху, присутствовала при схождении благодатного огня в Великую Субботу. После этих паломничеств матушка возвращалась особенно вдохновенной и радостной. После второй поездки в Иерусалим матушка заболела и 2 месяца оставалась в Москве у духовных детей. За ней нужен был постоянный уход, но в Москве не нашлось дома, в котором можно было бы устроить матушку. Келейница предложила ей поселиться в другом монастыре, поближе к духовным детям, которые могли бы чаще приезжать и заботиться о старице. Матушку отвезли в Новоспасский монастырь, чтобы посоветоваться с архимандритом Гурием. Он и благословил матушку перебраться в Малоярославецкий Никольский монастырь. Келейница съездила на Толгу, объяснила игуменье ситуацию, и та сказала, что не возражает, чтобы матушка поселилась в Никольском монастыре. Впоследствии игуменья Варвара приезжала в Малоярославец, чтобы увидеть, как матушка устроилась, беседовала с ней. Летом 1996 года матушка отправилась в Малоярославец. Начался последний период земной жизни старицы, последний тяжкий крест, который она стойко донесла до конца. Матушке было открыто, что в Никольском монастыре ожидают ее новые скорби, но она все же решилась, сказав перед отъездом: «Не место спасает человека, но место дает много для человека, для доброделания и молитвы». Один из близких ей священников говорил, что матушка Антония не монастырская, а всенародная старица, Поэтому в монастыре ей будет труднее духовно окормлять и принимать людей. Так и случилось. Сначала на Толге, а затем и в Малоярославце. Постоянные вопросы приезжавших, где можно увидеть матушку, очереди жаждавших побеседовать с ней, нарушали спокойное течение монастырской жизни. Не всем это нравилось. Иных раздражало и смущало, вызывало недоверие, но матушка Антония свой выбор сделала, а терпение ей было не занимать.